множество всяких нор, трущоб и женщин, за юбки которых он будет прятаться. Что Пешивар, что Джахан, нам подойдет и то, и другое. Так что же делать? Вот дурак! Ведь я 100 раз тебе говорил, ждать, пока он не вернется и не ляжет спать. А потом всего один меткий выстрел. Между нами и погоней будут стоять платформы. Нам останется только удрать через рельсы и затем пойти своей дорогой. Они же не поймут, откуда стреляли. Подождем здесь хоть до рассвета. Ну какой ты факир, если не можешь чуточку посидеть без сна? Ого-го. — подумал Ким, не открывая зажмуренных глаз. — Опять Махбуб. Поистине нехорошо продавать сахибам родословную белого жеребца. А может, Махбуб продавал и другие новости? — Ну, Ким, что теперь делать? Я не знаю, где ночует Махбуб, и если он приедет сюда до зари, они застрелят его. Тебе это будет невыгодно, Ким, и полиции доносить не следует, потому что это невыгодно Махбубу и... Он едва не рассмеялся вслух. Из всех уроков в Накхлау не вспомню ни одного, который помог бы мне. Аллах. Ким здесь, а не там. Значит, прежде всего, Ким должен проснуться и уйти так, чтобы они ничего не заподозрили. Человек просыпается от страшного сна... «Значит...» Он скинул одеяло с лица и внезапно поднялся, испуская страшный, дрожащий, бессмысленный вопль азиата, разбуженного кошмаром. «Ай-яй-яй-яй-яй, ялал, ялалал, нарайн, чурайль, чурайль!» Чурайль — чрезвычайно зловещий призрак женщины, умершей родами. Призрак этот бродит по безлюдным дорогам, ступни у него вывернуты назад, и он терзает людей. Все громче звучал дрожащий вой Кима. Наконец мальчик вскочил на ноги и, пошатываясь, сонно заковылял прочь, между тем, как весь табор осыпал его проклятиями за то, что он разбудил спавших. Ярдах в 20 выше он снова лег около рельсов и постарался, чтобы шептавшиеся люди слышали, как он стонет и охает. Спустя несколько минут он пополз к дороге и исчез в густом мраке. Он быстро пробрался вперед, пока не дошел до сточной трубы, за которой улегся, выставив голову наружу, так что подбородок его приходился на одном уровне с ее покрышкой. Отсюда он мог незаметно следить за ночным движением. 2 или 3 повозки из предместья дребезжа проехали мимо. Покашливая, прошел полицейский, да 1 или 2 торопливых пешехода, которые пели, чтобы отогнать злых духов. Затем послышался топот подкованных лошадиных копыт. «А, похоже, что это Махбуб», — подумал Ким, когда лошадь бросилась в сторону, завидев голову над покрышкой трубы. «Эй, Махбуб Али!» — зашептал он. «Берегись!» Всадник так резко затянул поводья, что лошадь чуть не встала на дыбы и направил ее к трубе. «Никогда больше!» — заговорил Махбуб. «Не возьму я подкованной лошади в ночную поездку! Она натыкается на все кости и гвозди в городе!» Спешившись, он поднял переднюю ногу лошади, и голова его очутилась на расстоянии фута от головы Кима. «Ниже держи голову, ниже!» — пробормотал он. Ночь полна глаз. 2 человека ждут, чтобы ты подъехал к конским платформам. Они застрелят тебя, едва ты уляжешься, потому что голова твоя оценена. Я слышал это, когда спал около лошадей. Ты видел их? Так стой смирно, отец дьяволов! — крикнул он на лошадей. Да нет. Один из них был одет факиром? Да, один сказал другому. Какой же ты факир, если не можешь чуточку посидеть без сна? Хорошо. Ступай теперь в табор и ложись. Этой ночью я не умру. Махбуб повернул лошадь и исчез. Ким побежал назад по канаве, и когда приблизился к месту, где лег во 2-й раз, как ласка переполз через дорогу и снова завернулся в одеяло. По крайней мере, Махбуб все знает. — думал он с удовлетворением. — А говорил он так, словно ожидал этого? Не думай, чтобы тем двоим пошло на пользу ночное бдение. Час спустя, несмотря на твердое намерение не спать всю ночь, Ким заснул глубоким сном. Время от времени ночной поезд грохотал по рельсам в 20 футах от него. Но он, как и все восточные люди, относился равнодушно к шуму, и грохот никак не повлиял на его сновидение. Но Махбуб не спал. Ему было чрезвычайно неприятно, что какие-то люди, не соплеменники его и не те, кому не по душе его случайные любовные приключения, покушаются на его жизнь. Первым и естественным побуждением его было пересечь железнодорожные пути ниже, вернуться назад и, зайдя в тыл своим доброжелателям, попросту укокошить их. Но тут он с огорчением рассудил, что другое ведомство, не имеющее никакого отношения к полковнику Крейтону, пожалуй, потребует объяснений, дать которые будет трудно. Он знал также, что к югу от границы непременно поднимается никому не нужная кутерьма, когда находят одно-два мертвых тела. С тех пор, как он отправил Кима в Амбалу с посланием, ему не приходилось испытывать подобных затруднений, и он надеялся, что подозрения сняты с него окончательно. И тут его осенила блестящая мысль. «Англичане всегда говорят правду», — сказал он себе. «Поэтому мы, уроженцы этой страны, вечно остаемся в дураках. Клянусь Аллахом, не сказать ли мне правду англичанину? На что нужна государственная полиция, если у бедного кабульца хотят украсть его лошадей прямо с платформы? Тут не лучше, чем в Пешаваре. Придется подать жалобу на станции. Нет. Лучше обратиться к какому-нибудь молодому сахибу из железнодорожников. Они усердны, и когда они ловят воров, это им ставится в заслугу». Он привязал лошадь за станцией и вышел на платформу. «Эй, Махбуб Али!» — окликнул его молодой помощник окружного инспектора движения, собравшийся на обход линии. Высокий, белобрысый юноша с лошадиным лицом в грязновато-белом полотняном костюме. «Что вы тут делаете? Продаете кляч, а?» «Да нет. Я не о лошадях беспокоюсь. Я пошел искать Лутфулу. На линии у меня платформа с партией лошадей. Может ли кто-нибудь вывести их оттуда без ведома железной дороги?» «Не думаю, Махбуб. А если это случится, можете жаловаться на нас. Знаете, я видел, что между колесами одной из платформ чуть не всю ночь сидели два человека. Факиры не воруют лошадей, поэтому я перестал о них думать. Пойду отыщу Лутфулу, моего компаньона». «Да что вы! Это вас даже не обеспокоило?» «Ну, признаюсь, хорошо, что я вас встретил. А какой у них был вид?» «Ну, это простые факиры. Если они стащат что-нибудь с платформы, так зернышко какое-нибудь, не больше. Таких на линии много. Государству не придется платить возмещение. Я пришел искать своего компаньона Лутфулу». «Да бросьте вы своего компаньона! Где стоят платформы с вашими конями?» «Ну, немного в стороне от моего места, самого дальнего, где зажигают лампы для поездов. Так, сигнальная будка, так?» «Ну да, на ближайших к дороге рельсах справа, вон там, вверх по линии. А что касается Лутфулы, всякий такой человек с перебитым носом ходит с персидской борзой собакой». Юноша быстро ушел будить одного молодого ревностного полицейского, ибо, как он говорил, железная дорога понесла много убытков от хищений на товарной станции. Махбуб Али усмехнулся в свою крашеную бороду. «Они будут расхаживать в сапогах и шуметь, а потом дивиться, куда девались факиры. Да, очень умные ребята, и Бартон Сахиб, и Юнг Сахиб». Он в бездействии постоял несколько минут, ожидая, что они в пылу усердия побегут по линии. Через станцию проскользнул порожний паровоз, и Махбуб заметил молодого Бартона в будке машиниста. «Да, я был несправедлив к этому младенцу. Он не совсем дурак», — сказал себе Махбуб Али. «Ловить вора на огненной повозке — это что-то новое». Когда Махбуб Али на рассвете приехал в свой лагерь, никто не счел нужным сообщить ему о ночных событиях. Никто, если не считать Кунюшонка, которого недавно повысили в разряд слуг великого человека и которого Махбуб позвал в свою крошечную палатку помочь в укладке. «Мне все известно», — зашептал Ким, склонившись над сидельными сумками. «Два сахиба подъехали на поезде. Я бегал туда и сюда в темноте по ту сторону платформ, а поезд медленно двигался взад и вперед. Они набросились на двух людей, сидевших под этой платформой». «Хаджи, а что мне делать с этой пачкой табаку? Завернуть ее в бумагу и положить под мешок с солью?» «Хорошо». И избили их с ног. Но один человек ударил сахиба факирским козлиным рогом. Ким говорил о соединенных рогах черной антилопы, единственном вещественном оружии факиров. «Показалась кровь. Тогда другой сахиб сначала оглушил его своего противника, а потом ударил человека с рогом-пистолетом, выпавшим из руки первого человека. Все они бесновались, как безумные». Махбуб улыбнулся с блаженным смирением. «Пистолет, говоришь? Добрых 10 лет тюрьмы». «Тогда оба присмирели. Но я думаю, они были полумертвыми, когда их втащили на поезд. Головы их качались вот так. И на путях много крови. Пойдем поглядим». «Ну, знаешь, кровь я и раньше видывал. Тюрьма — верное место. И, конечно, они назовут себя вымышленными именами. И, конечно, быстро их никому не сыскать. Это были мои недруги. Должно быть, твоя судьба и моя висят на одной нитке». Вот так рассказ для целителя жемчугов. «Так, теперь управляйся сидельными сумами и кухонной посудой. Выгрузим лошадей и прочь в Симлу.